Глава 9. Оказалось, драконы сумели внести изменения даже в наши планы на сегодняшний вечер. Ко мне подошел один из организаторов, то ли он мне симпатизировал, потому что мы успели переброситься парой фраз, когда он провожал меня на турнир по Дейгардишу. И это были вполне вежливые фразы. То ли посчитал меня капитаном Академии Хальстата в отсутствии Адриана Иварта. Как бы там ни было, он отозвал меня в сторону и спросил, какие планы у команды на сегодняшний вечер. Затем покачал головой на наше намерение отправиться к огромному храму за пределами столицы. Храм предков, я уже знала его название. Оказалось, большую часть команды туда не впустят из-за нашей видовой принадлежности. В обычные дни вход в храм разрешен только драконам. Людям и демонам исключительно по большим праздникам или особым случаям, а сегодня не было ни одного, ни второго. Осматривать Элевсину и познакомиться с жизнью столицы изнутри он тоже нам не советовал. Нет, организаторы не могли этого запретить, но он настойчиво рекомендовал нашей команде все же вернуться в летнюю резиденцию, использовав для этого телепорт у входа в крытую арену. Только там они могли гарантировать нам безопасность, потому что в городе после беспрецедентного проигрыша команды Элевсины и моих 3 очков в индивидуальном турнире могло быть неспокойно. На это я мысленно усмехнулась. Ну что же, этой ночью мы убедились, насколько гарантированно безопасно в королевской резиденции. И 4 драконов у моей спальни тому подтверждение. В городе мы не в состоянии вас охранять, но если вы все-таки примете решение отправиться в Элевсину, то у входа в арену вас ждут 2 кареты. Извозчики отвезут вас по желаемому адресу. «Спасибо за откровенность», — сказала ему. «Я обсужу это с остальными, но, пожалуй, вы правы, мы не станем так рисковать. Единственное, я бы воспользовалась одной из карет и все таки отправилась навестить старого друга моего отца, а потом вернулась бы в резиденцию». И больше ничего рассказывать дракону не стала. Вместо этого, попрощавшись с любезным организатором, отправилась к своим и разъяснила сложившуюся ситуацию. Сказала, что настроение в столице из-за нашей победы в индивидуальном состязании неоднозначное. Так что расхаживать по Элевсине может быть опасно. Парни тотчас же решили, что прогулку по столице стоит отложить до лучших времен, а даже если эти самые времена не настанут, наплевать. Обойдемся и без столичных достопримечательностей. Правда, Эйден и Винс так не думали, высокомерно заявив, что предупреждение касается исключительно людей и демонов. И они вольны выбирать, как проведут свободный вечер. Выбрали, ушли, оставив нас в центральном холле. Но перед этим заявили, что заберут 1 карету из 2 нам причитавшихся. Шараш тоже принялся мяться, пока, наконец, не признался, что у него собственные планы на этот вечер очень личные. Воплощать эти планы он собирался в летней резиденции без нашего участия, и я нисколько не сомневалась в том, что они касались Элисон Диммер. У меня тоже были собственные и крайне личные планы. «Я собираюсь принять приглашение Дамьена Дункана», сообщила я парням, рассказав им о приглашении. «Его отец был соратником моего, мне нужно с ним поговорить, и сейчас самый подходящий для этого момент, потому что я не знала, представится ли другой случай. Но я не собираюсь никого принуждать и просить поехать со мной в гости к дракону. По-хорошему, будет лучше, если вы вернетесь в резиденцию». «Брук, мы поедем с тобой, не отпустим тебя одну». Наперебой принялись заверять меня парни, а Шаур, посмеиваясь, заявил, что он никогда еще не бывал в гостях у дракона. Ну что же, стоит испробовать все виды сомнительных удовольствий Даргиша. «Раз так, и мы все собираемся поехать, тогда...» Начал Шаур, и я стала ждать, когда он выдаст по пунктам план наших дальнейших действий. Но не дождалась, потому что Шаур изменился в лице. Продолжал мрачнеть, а в его глазах я заметила демонические бордовые молнии. Повернула голову, нисколько не сомневаясь в причине столь резкой перемены в его настроении. Был лишь один человек, на которого Шаур реагировал подобным образом. Ну что же, я не ошиблась. К нам уверенным шагом приближался давно мною потерянный, а теперь объявившийся Даррен Крисвелл. Я уставилась на него, глядела, не отрываясь, на волевые черты красивого лица декана, пока внезапно не осознала, что на этот раз не ощущаю ни замирания в груди, ни волнения на грани трепета, ни приятного ажиотажа от нашей будущей встречи. Была лишь пустота. Но, быть может, я слишком сильно устала? Эти дни выдались не из простых, да и ночи, спасибо драконам, тоже не подкачали. «Так и есть», — сказала самой себе, Да, я просто устала. К тому же еще и прекрасно понимала, что Даррен должен обо всем узнать, и я не собиралась ничего откладывать в долгий ящик. Пусть центральный холл крытой арены был не самым безлюдным местом, но я думала поговорить с ним здесь и сейчас. Рассказать обо всем, и пусть он решает, что станет с этим делать. «Подождите немного», — повернулась я к парням. «Мне нужно...» Не договорила, потому что Шаур схватил меня за руку. «Не ходи к нему», — заявил демон. «Если ему что-то нужно, то пусть явится и сам нам расскажет». «Отпусти», — попросила его. Произнесла спокойным голосом, хотя внутри всколыхнулась буря. «Шаур, у тебя нет права меня удерживать. Это касается только меня и Даррена, и я». Не договорила, потому что Шаур внезапно отпустил мою руку и уставился мне в глаза. «Мы, асверсы, терпеливы», — произнес он, давя меня взглядом. «Это наша фамильная черта. Если мы не в силах что-то изменить, то ждем, когда мимо нас поплывут трупы наших врагов. Но знаешь, что я тебе скажу, Брук?» «Что, Шаур?» «Когда наше терпение заканчивается, мы способны помочь некоторым стать этими трупами». Я поморщилась в ответ. «Не глупи», — заявила ему. «Мне нужно поговорить с Дарреном, после чего я вернусь к команде. Вряд ли я с ним останусь, потому что за последние 2 дня слишком многое изменилось. Я почти стала драконом, а еще узнала, что Даррен — марионетка в руках Эрата Фарарента. Правда, ни в первом, ни в последнем я не была уверена до конца, но собиралась это выяснить. Боялась ли я получить ответа? Прислушалась к себе и тут же почувствовала, как завозилась, отзываясь на мой немой вопрос, драконья ипостась. И ее отклик с каждым разом становился все более и более интенсивным. «Нет», — сказала я самой себе, — «мне вовсе не страшно от того, какое решение примет Даррен, когда он узнает правду». Адриан оказался прав, заявив, что с появлением второй ипостаси я больше никогда не останусь одна. Но помимо нее было еще кое-что. Вернее, кое-кто. Мои друзья и демонически терпеливый Шаур Асверс, дожидавшийся, когда мимо него проплывет труп его врага. Оставив парней дожидаться меня в холле возле одной из боковых колонн, а Шаура метать громы и молнии, я отправилась к Даррену. Тот, словно догадавшись, что милые беседы с командой не получится, подходить к нам не спешил. Стоял, поджидая меня возле центрального фонтана. Подошла, остановилась напротив. Заглянула в его синие, словно глубокие озера глаза, пытаясь воскресить из памяти то, что чувствовала к нему в Оренте. И на троне тоже. Тогда я все еще испытывала к нему весь спектр влюбленности. И даже здесь, в Даргише, я была в него влюблена. Но ровно до вчерашнего дня, пока в моей комнате не появился Маллен и не принялся торговаться Дарреном, сделав его разменной пешкой в игре своего братства. Теперь я не знала, что мне и думать, поэтому и чувства у меня были растерянные, растрёпанные, далеко не похожие на те, которые я испытывала к нему ранее. Но, быть может, у нас получится все вернуть, поговорить по душам и вместе во всем разобраться. Правда, куда отчетливее было их чувств, я ощущала, что оставила позади себя Шаура, который смотрел мне в спину и жутко до безумия ревновал меня к этому мужчине, который даже... Ну что же, мы с Дарреном продолжали разыгрывать из себя преподавателя и студентку. Хотя играть было не перед кем. Драконам на нас наплевать. Единственное, они хотели, чтобы нас не прикончили раньше времени и чтобы у их команд был шанс отыграться на большом турнире. Наши из Хальстата давно обо всем догадались, а остальные команды из Мисталя уже покинули крытую арену и вернулись в королевскую резиденцию. «Брук», — произнес Даррен, накинув меня восторженным взглядом, «я искренне восхищен твоими успехами. Вчера и сегодня ты совершила невероятное. Сделала то, о чем мы даже не могли помечтать». «Вы с Маленом?» — не удержавшись, спросила у него. И так уже пограничное настроение начало стремительно катиться в ад. «С ним и его верными товарищами?» Даррен удивился, синие глаза потемнели. Мне показалось, что он даже захотел взять меня за руку, наплевав на свою конспирацию, но я не позволила. Убрала руку за спину. «Причём здесь Мален?» — нахмурился он. «Брук, что с тобой произошло?» «За те 2 дня, пока тебя не было рядом», — любезно поинтересовалась у него. «О, со мной многое произошло, Даррен. Но, конечно же, я обо всем тебе расскажу. И даже покажу», — промелькнуло в голове. Нет, оголяться перед ним не собиралась, хотя сегодня я выбрала платье по моде тангини с пришнуровывавшимися рукавами. Но были и другие способы. «Эти два дня я был настолько занят, что не смог попасть в арену», — произнес он виноватым голосом. «Делал расчеты, а остальное время провел в архивах. Малин выбил для меня допуск. Но знаешь, там я кое-что нашел. То, что утрет нос этим драконам, склоняющим правила большого турнира так, как им вздумается. Единственное, мне придется серьезно над этим поработать, поэтому я снова буду занят. Брук, пока что мы не сможем побыть с тобой вместе». На это я усмехнулась. «Если честно, не сильно-то и хотелось», — промелькнуло в голове. «Конечно», — сказала ему любезным голосом. «Всё на благо Мисталя». Судя по всему, немного переиграла, потому что на лицо Даррена набежала тень, но он ее прогнал. «Потому что я ведь всегда была покладистой Брук Саммерс, влюбленной в него без оглядки и соглашавшейся с каждым его словом». «Это еще не все», — добавил он. «Я пытаюсь выведать, что вам приготовили на последнем испытании. Драконы это скрывают, но я уверен, что они задумали нечто грандиозное. Вот если бы была возможность залезть кому-нибудь из них в голову. Вряд ли они обрадуются, если ты сделаешь одному из них лоботомию», — вежливо отозвалась я. Но тут же подумала, что не так давно провернула это сама. Нет, не физическую лоботомию, а ментальную. В первый мой вечер в Элевсинии я сломала защиту и влезла в голову Артемису Барретту. Там я увидела нечто такое, что поразило меня до глубины души. Ну, помимо его отвратительных мыслей и высокомерного отношения к людям. В деталях то видение я не запомнила, но оно до сих пор не давало мне покоя. Закрутившись, я решила разобраться с ним позже, а сейчас подумала, что не помешает воскресить его из памяти. Правда, говорить об этом Даррену не стала. Не была до конца уверена, что у меня получится. «Мален знает тех, кто может быть нам полезен», — добавил он. «С парой из них я уже встретился и поговорил, но...» «Судя по твоему лицу, узнать тебе ничего не удалось, но ты не теряешь надежды. На эти встречи, твои расчеты и работу в архиве у тебя уйдет все время до начала последнего испытания. Так что видеться мы с тобой сможем лишь тогда, когда ты соизволишь выкроить для меня пару минут из своего сложного графика», — подытожила я. «Брук, что с тобой не так?» — растерялся Даррен. «Неужели ты не понимаешь, что я делаю все это на благо?» «На благо Аренты или же на благо Малена?» — спросила у него, и мой голос прозвучал довольно резко. «Давай-ка я угадаю. Судя по всему, Мален убедил тебя в первом, но на самом деле ты работаешь на второго». Ответом мне стало длительное молчание, но я никуда не спешила. «Ты изменилась», — наконец констатировал Даррен. «Но я пока еще не понимаю причину произошедшего». «Ты прав», — согласилась с ним. «Я изменилась». «Ну что же, пожалуй, пришла пора тебе понять эту самую причину. Брук». Именно тогда я обратилась к своей второй ипостаси, попросив у нее о помощи. Возможно, это был тот самый зов, которым вчера вечером пробовал отыскать ее Адриан. Но, скорее всего, я изобразила нечто совсем другое, свое собственное. Нырнула в неизведанное с головой, но долго искать мне не пришлось. Моя вторая ипостась тотчас же откликнулась и потянулась навстречу. Меня пнули раз, затем другой, после чего внутри меня отчетливо завозились. Настолько, что повеяло драконьей магией. Я ощутила, как она потекла по моим рукам. Даррен тоже это почувствовал, потому что переменился в лице и отпрянул. «Ну что же, теперь ты видишь, насколько сильно я изменилась», — сказала ему, уставившись в потускневшее лицо своего бывшего возлюбленного. Бывшего, потому что мой приговор отчетливо читался в его глазах. «Но, быть может, я ошиблась, и все еще можно исправить». «Я понятия не имею, что сделал Веспер Саммерс со своими детьми, и был ли он мне отцом. Но я в этом обязательно разберусь. Возможно, то, что со мной произошло, замялось. Я не совсем уверена, но, быть может, это не сделает меня драконом, а всего лишь даст возможность свободно пользоваться их магией». Еще один толчок, и я украдкой вздохнула. Хотя вряд ли. Судя по тому, что я ощущаю, вторая ипостась у меня все-таки есть. «Брук», — Выражение растерянности на лице Даррена сменилось болезненной гримасой, словно я причиняла ему страдания одним лишь фактом своего существования. На это я пожала плечами. Мы, Саммерсы, частенько причиняем окружающим страдания лишь тем фактом, что существуем. Мне к такому не привыкать. А он... Пусть Даррен еще не знал всех подробностей, но я собиралась щедро ими поделиться, понимая, что тем самым я окончательно добью то ли его, то ли наши отношения. «На подъезде к Элевсине на моем плече проявилась драконья метка», — сказала ему. «Я собиралась рассказать тебе обо всем на балу, но ты мне не позволил. Заявил, что у нас мало времени, после чего говорил только сам». Что же касается метки, исчезать она не собирается, и я даже знаю род, которому принадлежу. Даррен тоже его знал. Однажды он заваривал мне кофе в тот самый день, когда признался в своих чувствах. А заодно рассыпался в похвалах торговому дому Дункан и Киш. Но вслух произносить имя предполагаемого отца я не стала. Мало ли, вдруг Даррен проникнется к нему таким отвращением, что перестанет пить их кофе. А торговый дом ни в чем не виноват. Тут он отстранился еще сильнее. «О, не волнуйся», — я с трудом удержалась от смешка. «Я не кусаюсь. Вернее, пока еще не кусаюсь. Но судя по тому, что с каждой минуты я ощущаю вторую ипостась все отчетливее и отчетливее, то очень скоро я буду кусаться в буквальном смысле этого слова». «Ты дракон, Брук», — выдавил из себя он. Кивнула. «Очень на это похоже. Как видишь, я с тобой предельно откровенна, и ты обо всем узнал первым». «Очень скоро ты станешь драконом», — поправил себя Даррен тусклым голосом. «После этого твоя кровь даст о себе знать». «Думаешь, я начну задирать нос и гордиться тем, что у меня есть крылья? Хотя в Оренте треть её жителей — демоны, и их высшие тоже крылатые. А потом встречу одного из драконьих красавчиков. Например, того», — я улыбнулась проходившему парню из Мороии. Но тот почему-то попятился, а потом осенил себя знамением защиты от зла. Усмехнулась. «Да, это я, Брук Саммерс, великая и ужасная. Можно сказать, воплощение вселенского зла. Бойтесь меня, драконы Даргиша». «Так и есть. Встречу одного из красавчиков», — повторила я. «И позабуду обо всем, что между нами было». Хотя между нами почти ничего и не было. Но целоваться Даррен умел. Этого у него не отнять. «Да, Брук», кивнул он. «Именно это и произойдет. Скоро ты окончательно изменишься, хотя я и так чувствую, что ты стала другой. Поэтому я...» Замолчал, словно собирался с мыслями. «Что, Даррен, что именно ты собираешься сделать?» «То, что я должен», — сухо заявил он. Пожала плечами. Судя по всему, он собирался прекратить агонию, которая, как по мне, еще не началась. «Если ты сейчас уйдешь, сказала ему, «и оставишь меня здесь одну, то, пожалуй, можешь больше не возвращаться. Вернее, я не могу запретить тебе вернуться к нашей команде и к своей прежней жизни, но уже не ко мне». «Мне надо обо всем подумать, Брук». «Думай», — сказала ему, «но я тебя предупредила». «Кстати, когда станешь думать обо мне, заодно подумай и о своем наставнике и благодетеле Малене. Сопоставь факты и то, на что ты привык закрывать глаза. Постарайся понять, кто он такой на самом деле и в чем его истинная цель». «В тебе говорит дракон», — произнес Даррен ледяным тоном. И я поняла, что он уже принял решение и даже долго думать не стал. «Ты несправедлива, Брук. Ни ко мне, ни к Маллену». «Вообще-то дракон во мне пока еще не говорит». Пожала я плечами, подумав, что это он ко мне несправедлив. «Моя вторая ипостась на данный момент способна разве что пинаться. И еще я иногда чувствую ее эмоции». С каждым новым словом о моей драконице Даррен отдалялся от меня все сильнее и сильнее. Но я продолжала уверенно забивать гвозди в гроб наших отношений. И делала это от души. Кстати, мы уже начинаем понемногу с ней общаться. Наверное, я даже могу спросить у нее имя, хочешь его узнать? Но он не захотел, хотя последний гвоздь у меня вышел знатный, на загляденье. «Прощай, Брук», — заявил мне Даррен, после чего развернулся и ушел от меня навсегда. Ушел, а я осталась. Стояла и смотрела ему вслед, следила за его понурыми плечами, размышляя о том, что, кажется, меня только что бросили. из-за того, что я могла стать драконом. Тут плечи распрямились. Похоже, Даррен оправдал сам себя и принятое им решение. Уговорил, что все сделал правильно, и я, Брук Саммерс, и есть то самое вселенское зло. Во рту у меня появился горький привкус, а на глаза навернулись слезы. Моя вторая ипостась встревоженно зашевелилась, словно спрашивала, что произошло. «Все хорошо», — шепотом сказала ей. «Ничего, переживу. Со мной не такое случалось, и это не самая большая из моих потерь. Вернее, с нами. И мы с тобой это уж как-нибудь переживем. Потому что у меня больше не было сомнений в том, что я обязательно стану драконом». Я не слышала, как подошел Шаур, почувствовала лишь, что он меня обнял и уткнулась ему в плечо. Вдохнула его запах. Ощутила обволакивающее тепло крепкого мужского тела и терпкий привкус темной магии. В его руках я начала постепенно успокаиваться. Наверное, потому что он ни о чем не спрашивал, стоял и молчал, давая мне время прийти в себя. «Даррен меня бросил», — наконец сказала я демону. Шаур усмехнулся. «Ну что же», — заявил он. «Иногда я не могу нарадоваться тупости некоторых индивидуумов. И декан вашего факультета как раз один из них. Только что на моих глазах он совершил ритуальное самоубийство, и я имею счастье лицезреть проплывающие мимо труп». Вот и я тоже. Выпутавшись из объятий демона, немного посмотрела на труп. Тот вполне резво дошел до вращающейся стеклянной двери, после чего, ни разу не обернувшись, исчез как за нею, так и из моей жизни. Наверное, отправился в свой архив или встречаться с нужными людьми, исполняя волю Маллена, то есть Тирата Фараренте. И нет, я вовсе не собиралась плакать, потому что давно подозревала, что именно так все и произойдет. Ровно с того момента, как увидела драконью метку на своем плече. Но все равно почувствовала огромную дыру в груди, словно у меня внутри образовалась пропасть, размером с одной из гигантских строений Даргиша, которую раньше заполняли чувства к тому мужчине. «То есть тебе его не жаль?» — сказала я Шауру. «Нисколько», — жизнерадостно отозвался демон. «Я даже рад за него. Он сам убрался с моего пути. И мне не пришлось ему в этом помогать». «А меня?» — спросила я у Шаура. «Меня-то тебе жаль?» Хороший получился вопрос, потому что демон замер. Задумался, словно пытался подобрать нужные слова. «Мне жаль, Брук, что он причинил тебе боль. Я чувствую, как ты горюешь, но при этом твое сердце не разбито. И это правильно. Глупо сожалеть о трупе, который сам выбрал свою судьбу. Но раз тебе все еще больно, я помогу тебе утешиться, потому что знаю то, что тебе нужно». На это я собиралась язвительно поинтересоваться, откуда он такой взялся, эксперт по Брук Саммерс. Но тут Шаур добавил. «Ванильное мороженое, шоколад и кофе. Я видел неподалеку небольшую кофейню. Дойдем до туда за пару минут. Думаю, нас обслужат. А если нет, то небольшой международный скандал им не помешает. Что ты на это скажешь?» Немного подумав, я кивнула. «Мороженое и шоколад», — сказала я Шауру. «А кофе можем выпить и в другом месте. Хотя я понятия не имела, как нас там встретят. Подозреваю, у хозяев будут самые отборные его сорта. Как-никак мы едем к одному из совладельцев торгового дома Дункан и Кэш с собственными кофейными плантациями». «Значит, сперва мороженое», — уверенно произнес Шаур. «А потом отправимся к твоему дракону, раз тебе этого хочется». Внезапно я почувствовала, как внутри меня шевельнулась та, которая... Кажется, она тоже хотела мороженого. Не совсем понимала, что это такое, но не отказалась бы попробовать. «Даллис», — услышала я чужой тонкий голосок в своей голове. И нет, нисколько этому не удивилась. Судя по всему, я только что получила ответ на вопрос, который задала несколько минут назад. Ну что же, первые шаги в общении со своей второй ипостасью давались мне непросто и с некоторой заминкой. Но результат был ошеломляющим. Этим утром я подозревала, что она существует, а теперь не только знала это наверняка, но еще и выяснила ее имя. Мою драконицу звали Даллис. Невероятно. Удивительный и волшебный факт, который я не собиралась отрицать или же воротить от него нос. Только вот. Интересно, как отреагирует Шаур, когда узнает, что у меня внутри живет вторая ипостась по имени Даллис?